«Куда ты, Валя?» — сонно пробормотал муж. Она отмахнулась и побежала в ванную. Взглянув на себя в зеркало, она не узнала своего лица. Это была не она, а совершенно чужая женщина, ни одной знакомой черты. Что же это? Что с ней? Господи! Пронеслось в голове Валентины: «Помоги мне, и я искуплю». Ее окружали привычные вещи. Все было так обычно и спокойно, но невидимые часы в душе Валентины уже отсчитывали последние мгновения. Она кое-как умылась, оделась машинально, открыла ящик с косметикой и также его закрыла. Некогда наводить красоту, да и зачем? В коридоре ждал муж. «Постой, ты куда в такую рань? Что с тобой?» Он схватил ее за руки, потом заглянул в глаза и ужаснулся. «Валентина, остановись!» «Отстань от меня!» — крикнула она уже на бегу. «Мне некогда!» Машина стояла у подъезда. «Черт! Да она же сама забыла вчера ее поставить в гараж. Да ладно, наплевать. Теперь она хотела уже отъехать, как вдруг из парадной выбежал муж, куртка была надета на нем поверх футболки, он путался в незавязанных шнурках на ботинках. «Валентина, стой немедленно!» «Ну что еще такое?» Она почему-то остановилась. «Ты не можешь ехать в таком виде. Я сам тебя отвезу, куда нужно. Подожди, только застегнусь». Он нагнулся, чтобы завязать шнурок, очки упали на асфальт, и пока он близоруко шарил вокруг себя, Валентина, проворчав сквозь зубы «Тебя еще мне не хватало», вставила ключ в зажигание. Когда ключ повернулся, сработал взрыватель мощного взрывного устройства, спрятанного ночью под капотом ее машины. И сильнейший взрыв разнес и машину, и саму Валентину в клочья, а пылающее крыло взорванной машины, как лезвие огромного топора, разрубило ее несчастного, ни в чем не повинного мужа, который как раз нашел на асфальте очки, но не успел их надеть. И так и стоял на коленях, на асфальте, недоуменно глядя перед собой беспомощными близорукими глазами.